Глава 11. Дуся. Свадьбу Ивана и Александры сыграли накануне Масленицы. Молодежи набилось, полный дом. Из старшего поколения были только родители Ивана, важно восседавшие в красном углу. Помощницу захлопотавшейся Насти оказалось больше, чем достаточно. Девушки, весело переговариваясь, сновали из кухни в комнату с тарелками и блюдами. Парни двигали столы, лавки, толпились около патефона, перебирая пластинки. «Едут! Едут!» — раздался крик с улицы, и вся молодежь гурьбой высыпала на заснеженный двор. Вперед протиснулись новоиспеченные свекор со свекровью, держа в руках каравай на полотенце. В разгар кутерьмы ко двору подкатили сани с молодоженами. Лошадьми правил раскрасневшийся от морозца довольный Георгий. Свадьба, гулянье — это была его стихия. Настя во двор не пошла, смотрела на все в окошко. Наконец шумная компания вернулась в дом. Невеста скинула полушубок, белый оренбургский платок, сняла пимы, надетые прямо на аккуратные туфельки с ремешками, и встала рядом с женихом. Все на мгновение притихли. «Полно! Санька ли это? Куда делась бойкая комсомолка?» Перед ними стояла, зардевшись от смущения, нежная девушка. Модная стрижка, вьющийся локон, светлое крепдышиновое платье с волнующейся вокруг круглых коленок юбкой, кружевная фата, перехваченная атласной лентой, фельдеперсовые чулочки на стройных ножках, словно видение из какой-то другой жизни. И хоть Настя своими руками шила платье и мастерила фату, сейчас, увидев все это на заловке, была поражена результатом. Вдруг Настя почувствовала легкий толчок. Еще одна новая жизнь, зародившаяся в ней, впервые дала о себе знать. После свадьбы Санька перебралась в дом Крапивиных. Вроде рядом, соседняя изба, только семейная жизнь, работа, учеба не оставляли ей свободного времени. Настя осталась без помощницы. Трое малышей, четвертый на подходе, хозяйство, корова. Нелегко было управляться со всем этим. Но, видимо, ангел-хранитель простер над ней свое крыло, и помощь пришла с неожиданной стороны. Солнечным апрельским днем Настя отправила детишек играть во двор. Сама взялась за уборку. Управившись с полами, выглянула во двор. Детей там не было. Испугавшись, выбежала за ворота, а навстречу ей, держась за руки, шли ревущие дочки. «Где Веночка?» — выдохнула Настя. «Он спрятался. Мы играли в прятки, мы спрятались, а он нас искал, а сам потерялся». Размазывая слезы и перебивая друг друга, объясняли девочки. Настя заметалась по улице, не зная, в какую сторону бежать. Из переулка вышла женщина. Она бережно прижимала к своему светло-бежевому пальто, перемазанного в грязи веночку. «Ваш беглец? Держите. Иду, а он в канаве барахтается. Узнала соседа». Настя много раз видела эту женщину. Она жила в доме напротив, но разделяла их не только улица. Однажды, в первые дни жизни в новом доме, Настя заметила, что муж замер у окна. Она подошла и выглянула тоже. Калитку соседнего дома закрывала молодая женщина в синем пальто с меховой горжеткой, в низко надвинутой шляпке, в ботиночках на каблучках. Таких разряженных дамочек Настя никогда не видывала, разве что на журнальных картинках. «Ничего себе! Это кто такая?» — ревниво спросила она у мужа. «Соседка, жена нашего главного бухгалтера Степана Игнатьича. Хороша баба, жаль пустоцвет». «Как это?» «А так, сколь живут, а детей нету, потому и пустоцвет». Настя быстро перезнакомилась со всеми ближними соседками, кроме этой. Дамочка, всегда нарядная, молча проходила мимо. Но и Настя не лезла к незнакомке. Ей своих хлопот хватало. Она и не догадывалась, как часто та с тоской наблюдает из-за кружевной занавески за играми ее детей. То смеется над их проказами, то вытирает непрошенную слезинку. После того случая с Веночкой женщины познакомились, а вскоре и подружились. Дуся, так звали дамочку, оказалась милой и доброй, и после несчастного случая, приключившегося с ней в молодости, детей у нее быть не могло. Однако жениха ее это не отпугнуло. Будучи много старше своей жены, он относился к ней как к своему ребенку. Баловал, наряжал, но на работу не отпускал, да и она не рвалась. Денег в семье хватало. Дуся коротала время в заботах о доме и о себе, да в вязании многочисленных кружевных салфеток и воротничков. Приятельниц у нее было немного. Все такие же, как она, жены местных начальников. Дуся скучала в их компании. Соседка узнала, что Настя умеет шить, и упросила ее принять заказ на платье. Потом еще на одно, а пока Настя сидела за швейной машинкой, та играла с детьми или уводила их к себе в гости. Дети к новой знакомой шли охотно. Все в ее доме было для них удивительным. И черный блестящий диван с выстроившимися на полочке поверх кружевной салфетки семью слониками. И высокий фикус с гладкими блестящими листьями, и большое зеркало в резной раме, висящее напротив входной двери, и абажур с бахромой над круглым столом, покрытым кружевной скатертью, и настоящий мягкий ковер под ногами вместо половичков. Но больше всего удивляло их радио. Не такое, как квадратный рупор на столбе около клуба, а свое в деревянном ящичке. Дети с любопытством вслушивались в музыку и голоса, доносившиеся сквозь легкое потрескивание. Девочки завороженно листали книжки и журналы с яркими картинками или наблюдали за быстрыми пальчиками Дуси, ловко орудующими крючком. А Веночка играл со слониками. В конце июля, в самую жару, родилась в семье Халевиных еще одна дочка. Девчушку назвали Галочкой. Спокойная, черноглазая кроха быстро стала всеобщей любимицей. Теперь Дуся проводила в их доме все свободное время, помогая купать, пеленать, баюкать малышку. Она же стала крестной мамой девочки, отдав ей всю свою нерастраченную любовь. Степан Игнатьевич поначалу радовался, что жена больше не тоскует, а потом слишком сильная привязанность ее к чужим детям стала его тревожить, но изменить он ничего уже не мог. Так в заботах, трудах и радостях незаметно текли дни. Теплым осенним вечером вышла Настя во двор, присела в ожидании стада на лавочку рядом с мужем под подросшей рябинкой. «Смотрю я на тебя, птаха моя, и удивляюсь. Другие бабы одного родят, и уж поперек себя шире, что поставить, что положить. А ты у меня четверых родила, а все словно тростинка. Вроде как не кормлю тебя. Иной раз страшно становится, кабы не переломилась. Ну ничего. Зато я у тебя вон какой здоровый, от всех невзгод укрою. Ты, главное, прислонись ко мне». И Геша обнял и притянул к себе жену. «Да ну тебя, балабол!» — шутя отбивалась Настя. «Лучше сорви мне вон ту гроздь рябины. Рано, горькие еще ягоды-то, морозов дождись. А вон и стадо гонят. Иди, встречай Марсельезу. Через месяц отелиться, прибавится нам забот. Как ты думаешь, бычок или тёлочка будет?» Да лишь бы разродилась благополучно в первый Тарас. Настя вышла за ворота, высматривая из-под руки свою любимицу. Коровы, козы разбредались по дворам, вот и последняя прошла. Марсельезы среди них не было. «Отстала, что ли? Видал я ее, как стадо гнал. Надо тискать!» — почесал затылок пастух. До поздней ночи искали корову Георгий с пастухом. Настя места себе не находила от тревоги. Геша вернулся уже за полночь, устало опустился на лавочку. Настя все поняла по его лицу и с последней надеждой спросила. Что с Марсельезой? Не нашли? Нашли. Нет у нас больше ни коровы, ни теленочка. На рельсы забрела и поездом сбила. Настя кинулась к калитке. Георгий перехватил ее, усадил на лавку. «Не надо тебе туда. Там уже свора собак собралась». «Пришла беда, отворяй ворота», — побелевшими губами прошептала Настя и опять сказала, как напророчила.